Валентина Петровна? Валентина Петровна? Чего тебе нужно? Доброе утро. Как поспали? Чего тебе нужно? Как поспали? Не твое дело! А почему ты такая злая? Не почему! А? Не почему! Ну почему вы злая такая с утра пораньше? Я вам звоню с добрыми намерениями, а вы кричите на меня. Это не культурно. Да нахуй ты мне сдался! Материться это тоже не культурно. Нахуй ты мне сдался, блядь! Ну почему вы вот матерились? Объясните, пожалуйста. Да нахуй мне нужны бандиты, ебаный в рот! А это нельзя объяснить без мата? А? Нельзя! Почему нельзя? Вы же все-таки на Брежнева работали. Интеллигенция, наверное. А вы так выражаетесь. Вот на Брежнева я не ругался, а на тебя ругаюсь, потому что мне бандиты не нужны. А я не бандит.